5 часов подряд Катрин и ее возлюбленный прогуливались по ярмарке. По дороге, которая, проходя через Монсу, превращалась в широкую извилистую улицу, обставленную с двух сторон низенькими пестрыми домишками, под жгучими лучами солнца катился людской поток, подобный колонне муравьев, затерявшейся на голой необъятной равнине. Вековечная черная грязь высохла. Над дорогой подымалось теперь облако черной пыли, похожей на грозовую тучу. Кабаки, расположившиеся по обеим сторонам дороги, были битком набиты, их хозяева поставили длинные столы до самого шоссе, а там двойным рядом выстроились под открытым небом разносчики, лоточники, ларечники, разложившие свои немудреные товары, косынки и зеркала для девушек, ножи и фуражки для парней, не считая сладостей, карамели, леденцов и пряников. На площади перед церковью стреляли из лука. Напротив мастерских играли в шары. Около конторы копий, в том месте, где от шоссе отходила Жуазельская дорога, на пустыре, огороженном досками, теснились любители петушиных боев. Дрались два крупных рыжих петуха, вооруженных железными шпорами. Они уже успели выщипать и раскровенить друг другу грудь. Дальше в лавке Мегра играли на бильярде. Выигравшие получали штаны или фартук. Гул и гомон сменялись долгими минутами безмолвия. Молча, без единого возгласа, толпа пила и поглощала еду. Наживая несварение желудка, люди уничтожали в огромном количестве пива и жареную на сале картошку. Палящий зной усиливался от жара раскаленных переносных печей, на которых под открытым небом кипело в котлах сало для поджарки. Шаваль подарил Катрин зеркальце за 19 су и косынку за 3 франка. На каждом повороте они встречались с Муком и Бессмертным, которые тоже пришли на праздник и степенно расхаживали рядышком по ярмарке, с трудом передвигая негнущиеся ноги. Другая встреча привела их в негодование. Они заметили, что Жан-Лен подговаривает Бебера и Лидию украсть бутылки с можжевеловой водкой из импровизированной распивочной, устроенной на краю пустыря. Катрин успела дать затрещину брату, но Лидия убежала, прихватив с собой бутылку. Вот поганые ребята! Не миновать им каторги! Когда подошли к распивочной «Сорвиголова», Шавалю вздумалось повести туда свою возлюбленную посмотреть на состязание зябликов, о котором афиши извещали еще за неделю. На призыв отозвалось человек 15, рабочие гвоздильного завода в Маршьене. Каждый принес по дюжине клеток. На заборе во дворе кабачка были развешаны затемненные покрышкой клеточки, в которых неподвижно сидели ослепшие в полумраке птицы. Выигравшим на состязании считался тот зяблик, который больше других повторит за час несложные коленца своей песенки. Каждый гвоздильщик стоял возле своих клеток с грифельной доской в руках и делал на ней отметки под надзором соседей и сам надзирал над ними. И вот зяблики-чуфырки, поющие более сочно, и верещаги, отличавшиеся звонкими трелями, запели. Начинали они робко, делали изредка коленца, а затем, разойдясь, развернувшись, возбуждая один другого, все ускоряли ритм и, наконец, залились трелями в таком неистовстве соревнования, что некоторые птички, не выдержав волнения, падали мертвыми. Безжалостные валонцы подхлестывали соперников голосом, умоляли пустить еще разок, а человек 100 зрителей молча, со страстным вниманием слушали эту адскую музыку 180 зябликов, которые все в разнобой повторяли одни и те же коленца. Первый приз — жестяной кофейник со штампованным узором — достался верещаге. Катрин и Шаваль тоже были среди слушателей. Пришли и Захарий с Филоменой. Обменявшись рукопожатиями, стали слушать вместе. Но вдруг Захарий рассердился, заметив, что какой-то гвоздильщик, из любопытства затесавшийся сюда с приятелями, тихонько щиплет его сестру. Катрин, красная как пион, уговаривала брата замолчать, трепеща при мысли о поножовщине, которая может произойти. Ведь все эти гвоздильщики бросятся на Шаваля, если он не позволит им приставать к ней. Она чувствовала эти заигрывания, но из осторожности молчала. Впрочем, ее любовник только посмеивался. Все четверо удалились, и, казалось, дело этим кончилось. Но едва они вошли в трактир виноградное выпить по кружке пива, опять появился гвоздильщик. Парень старался показать, что ему сам черт не брат, и вызывающе посвистывал прямо у них перед носом. Захарий, оскорбленный в своих родственных чувствах, накинулся на нахала. «Не лезь к моей сестре, свинья паршивая. Погоди, я тебя научу уважать мою сестру». Соседи разняли их. Шаваль твердил хладнокровно. «Оставь, это только меня касается. А я тебе говорю, чихать я на него хотел».